Глава 6. Храпону было очень жаль с Гонорели, но он ему ничем пособить не мог. Напоминаю, что там, где это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась, и скомпрометировавший себя с Гонорель непременно должен был заплатить за свои увлечения лютой смертью. Травля его назначалась как послеобеденное развлечение для гостей, которые обыкновенно съезжались к дяде на Рождество. Приказ об этом был уже отдан на охоте в то же самое время, когда Храпону было велено отвезти виновного с Гонореля и посадить его в яму.